Третье. Джиму повезло. Он покинул замок и въехал в лес, ни разу не превратившись в дракона. К счастью, звенящая вода, где жил С. Каролинус, находилась недалеко. Каролинус вместе с Джимом участвовал в битве у стен презренной башни в прошлом году. Он был надежным другом, хотя порой мог оказаться не в меру жестоким и вспыльчивым. Кроме того, он был великим магом. Как сообщил Джиму департамент аудиторства, высшим магическим рангом обладали немногие, однако класс Каролинуса поднимал его и еще двух волшебников даже над этим невероятно высоким уровнем этих трех букв. Джим, напротив, был магом по неволе. Он едва достиг класса D. Каролинус и департамент аудиторства сообщили, что ему очень повезет, если когда-нибудь в своей жизни он достигнет класса C. Очевидно, в этом мире, как, впрочем, и в мире 20 века, который покинули Джим и Энджи, тебе либо везет, либо нет. Обычно прогулка по лесу верхом успокаивала Джима, что не говори, а весьма приятно в одиночку выехать из дома на коне и, руководствуясь лишь благоразумием и чувством элементарной бережливости, скакать только по тропинке. Едешь себе не спеша, все проблемы, казавшиеся неотложными и необходимыми, потихоньку отступают. К тому же, в 14 веке английские леса даже ранней весной были чудесны. Тень громадных крон высоких деревьев была так густа, что только на тропе и опушках землю покрывала низенькая трава. На пути попадались редкие кусты терновника, ежевики и густые заросли ивы, но дорога благоразумно огибала препятствия. Как и весь этот мир, тропа была слишком прагматична, чтобы хотя бы попытаться подчинить ее своей воле и обстоятельствам. Итак, день был прекрасен. Трое суток без перерыва лил дождь, но сегодня выглянуло солнце, и небо в просветах крон было чисто. Виднелось несколько случайных далеких облаков. Для конца марта погода была весьма теплой, и Джим не замерз в своих доспехах. Те были ему явно не в пору, поскольку достались по наследству от бывшего хозяина замка Маленконтри. Требовалась подгонка. Предыдущий барон де Буа де Маленконтри был довольно широк в плечах, но ростом ниже Джима. Оружейный мастер из Стоунбриджа кое-что переделал, но даже после этого латы было тяжеловато носить целый день, особенно когда нужды в этом не было. Сегодня Джим как раз чувствовал, доспехи ему ни к чему. «Такие тяжелые латы», — говорил близкий друг Джеймса, сосед и товарищ по оружию сэр Брайан Невилл Смит, «одевает для охоты на водяных драконов или других важных дел». Сейчас на Джиме была короткая легкая кольчуга поверх кожаной безрукавки, крепленная кольцами от плеча до кисти. На самых плечах были железные пластины. Меч не сможет пробить их, разве что слегка повредит кости Джима. Кроме того, на голове красовался легкий шлем с забралом, а верхняя часть бедер была защищена парой легкомысленных комканных лат. В общем, в одежде 20 века Джим, пожалуй, замерз бы скорее, нежели в этом одеянии. Тем более, что находился он в одном из центральных графств Англии, где весна только вступала в свои права. Однако беспокойство Джима усиливалось. Что, если он и в самом деле будет время от времени превращаться в дракона? Ладно, Каролинус растолкует ему, почему это происходит. Джим найдет разгадку звенящей воды, где живет Каролинус. Он успокоился и повеселел, на душе просветлело, и стало настолько хорошо, что захотелось петь. Но тут тропа в очередной раз свернула, и перед Джимом оказалось семейство кабанов. За маткой семенило с полдюжины поросят, а отец семейства, матерый сикач, внимательно смотрел на Джима и как будто даже поджидал его. Петь как-то сразу расхотелось, пришлось натянуть поводья. Джим не был безоружен. Зимой он не засиживался с сэром Брайаном у камина, а учился у этого доброго рыцаря искусства обращения с оружием этой эпохи скоро в совершенстве овладел им, в чем не было ничего удивительного, поскольку Джим, прирожденный атлет, в 20 веке был волейболистом класса АА. В 14 веке одиночка или даже группа людей проявили бы крайнее неблагоразумие, отправившись куда-либо без оружия. Помимо диких кабанов, один из которых сейчас стоял перед Джимом, путник мог столкнуться с волками, медведями, разбойниками, недружелюбными соседями, да мало ли с кем еще. Так что Джим никуда не ездил, если с одной стороны седла не свешивался его неизменный палаш, а с другой для пущего и физического, и душевного спокойствия кинжал около 11 дюймов, спрятанный в ножнах. Однако вряд ли они остановят натиск такого крупного и клыкастого зверя. С таким кабаном, пожалуй, не справился бы даже рыцарь в полных боевых доспехах. Арак как-то рассказывал, что однажды такая зверюга решила напасть на рыцаря, и прежде чем тот смог о чем-нибудь подумать, все было кончено. Словом, оружие Джима не подходило для охоты на кабана, однако есть кое-что получше – рогатина, короткая, но с прочным наконечником клинком, сделанным в основном из железа, чтобы кабан не смог перекусить древко. В нескольких футах от наконечника на рогатине была поперечина. Она предназначалась для того, чтобы удержать кабана. Благодаря тяжести туши рогатина могла пронзить его насквозь, и тогда зверь бы достал клыками охотника. Но сейчас сгодился бы даже боевой топор Мейхизер. Джим сидел и ждал. Он надеялся, что кабаниха и ее отпрыск уйдут в лес, перейдя через тропу, а папаша-кабан последует за ними. Тем не менее, тревога не утихала. Конь явно волновался. Джим мечтал о том, чтобы его скакун хоть отчасти походил на коня сэра Брайана. Тот был обучен специально, и только завидев кабана, бросался бы в атаку, а в бою мог использовать и копыта, и зубы. Но вот такие кони стоили целое состояние. Хотя в это время у Джима был магический кредит и замок, с наличностью было худо. Вот в чем вопрос об желании напасть на вероятного противника и удалиться с семьей. Для кабана были вполне естественны, однако ж который из них пересилит. Ответ мог дать только сам кабан, но сейчас он сам явно только начал обдумывать его. Кабаниха и последний из молодых кабанчиков исчезли в лесу. Поначалу секач вроде заколебался, он храпел и бил задними копытами, а теперь принялся яростно рыть землю, разбивая ее на мелкие комья. Сейчас он точно готовился к нападению. В этот момент конь Джима заржал, скинул наездника, прибольно ударившегося при этом об землю, и понесся прочь. В момент падения Джим почувствовал почти невыносимую тяжесть, но она быстро исчезла. Тропа вдруг перестала, перед несколько необычным углом зрения Джим снова превратился в дракона. При этом доспехи и одежда просто разлетелись, остались лишь одни облегающие штаны, связанные с достаточно эластической пряжи. Они, вместо того, чтобы лопнуть или расползтись, по примеру прочего деяния сэра Джеймса, сползли вниз, плотно обтянув лапы. Он представлял довольно смехотворное зрелище, хромающий дракон, на лапах которого болтаются лохмотья нижнего белья. Но сейчас это было неважно. Важно только то, что этот кабан до сих пор здесь. Однако расстановка сил явно изменилась. Кабан перестал рыть копытами землю и храпеть. Он застыл, уставившись на дракона, непонятно откуда взявшегося перед ним. Джим не сразу понял, насколько ему повезло. Впрочем, он быстро опомнился. «Проваливай отсюда!» Заорал он на кабана во все драконье горло. «Убирайся, гад!» Среди кабанов труса сыскать вообще-то нелегко. Не был труслив этот. Он мог броситься на любого противника, в том числе и на дракона. С другой стороны, даже кабан вряд ли сумеет справиться с таким чудовищем, которое притом вынырнуло будто из ниоткуда. Матерый сикач редко задумывается, стоит ли бросаться в бой, однако же инстинкт самосохранения свойственен всем диким животным. Зверь повернулся и скрылся в кустарнике, пустивший след за своей семьей. Джим поискал глазами своего коня. Тот отбежал вглубь леса ярдов на 20. Джим внимательно осматривал коня, и на его телескопический драконий взгляд животному было явно не по себе. Джим задумчиво выпутывал лапы из штанов. Их-то, по крайней мере, можно носить. Он оглядел остатки одежды и доспехов. Даже если Джим вернулся бы в человеческое тело, трудно было бы прикрыть наготу лохмотьями, лежавшими вокруг него. Но оставить их прямо на тропе тоже негоже. Он собрал пожитки и связал их в небольшой узел, который перевязал своим поясом. Когда Джим превратился в дракона, пояс тоже разорвался, но концы можно было хоть кое-как связать. Джим подумал, что если приладить конец пояса между парой треугольных костяных пластин, растущих вдоль позвоночника от головы до кончика драконьего хвоста, то узел, пожалуй, будет неплохо держаться на спине. Он осторожно повернулся к коню и искоса взглянул на него. Джиму совсем не хотелось спугнуть своего скакуна чрезмерным вниманием. Тот уже не дрожал, но все его тело покрылось испариной. Конечно, Бланшар де Туру, благородному боевому коню сэра Брайана, он и в подметке не годился, что прекрасно знал Джим. Однако в конюшне замка Маленконтри лучшие лошади не сыскать. Так что жалко было бы потерять такого скакуна, оставив его в лесу. Но ведь и сам Джим был сейчас драконом, а кони боятся этих чудовищ ничуть не меньше, чем кабаны. Джим присел и задумался. Подойди он поближе, и конь в испуге бросился бы прочь. Попытаться говорить с ним тоже бесполезно. Драконий голос опять-таки напугает животного. И вдруг его осенило. Мерин, в приступе ностальгии Джим назвал этого рослого кастрированного гнедого аглоедом, как старый автомобиль, единственное увлечение Энджи, которое Джим мог позволить себе субсидировать в ту пору, когда они были выпускниками университета 20 века, был воспитан не так, как Бланшар де Тур. Но сэр Брайан заметил, что аглоеда все же можно хоть чуть-чуть натаскать и заставить усвоить кое-какие элементарные навыки. Одна из самых примитивных основ воспитания аглоеда по сэру Брайану заключалась в том, что перво-наперво конь должен подойти к всаднику, как только тот пожелает сесть в седло. Конному воину иначе нельзя. Если конь сбросил рыцаря, но остался цел и невредим, рыцарю, чтобы вновь оседлать скакуна, придется подозвать его. Но в шуме и криках брани, лязги мечей, а латы конь может просто не расслышать голос хозяина. Зато свист конь услышит и узнает всегда и в любой обстановке. Поэтому Джим пыжился как мог, чтобы приручить аглоеда приходить на свист, и, к удивлению Энджи, слуг да и самого себя, он смог добиться успеха. Может, конь сейчас подойдет на его свист? Только бы драконы умели свистеть. Но делать больше нечего. Джим сложил непривыкшие к подобному обращению драконьи губы в трубочку и дунул. Сначала ничего не получилось, затем так неожиданно, что он и сам был поражен, и из драконьего рта вырвался привычный призывный свист. Аглоед навострил уши и тревожно зашевелился. Он вытаращился на дракона, стоящего на тропе. Но Джим из предосторожности не осмеливался взглянуть на лошадь прямо. Он свистнул еще раз, он свистнул 5 раз подряд. В конце концов Аглоед потихонечку бочком подошел к дракону, и Джим схватил когтистой лапой свисающий повод, наконец добился своего. Он мог вести аглоеда до самого дома Каролинуса. Кстати, можно сделать еще кое-что. Намотать пояс на луку седла, и пусть лошадь тащит узел с одеждой и доспехами. Джим дал коню понюхать лохмотья. Глоед, похоже, не имел ничего против их запаха, так что не протестовал, когда драконь громадными лапами зацепил пояс за переднюю луку седла. Джим осторожно повернулся и потянул за поводья. Сначала Аглоед стоял как вкопанный, но потом сдался и пошел за Джимом. Да, резиденция Каролинуса в звенящей воде была недалеко. Приближаясь к этому месту, Джим вдруг почувствовал спокойствие. Оно медленно нарастало, пока не поглотило его целиком. Так случалось с каждым, кто подходил к дому Каролинуса, и Джиму не пришлось долго удивляться этому. Он знал, что это место было спокойным не только само по себе. Благодаря магической энергии Каролинуса она останется таким, вопреки любым обстоятельствам. Джим не сомневался, даже лесной пожар, едва ли возможный здесь, под сенью царственных вязов, почти не было кустарника, вряд ли сможет повредить звенящей воде. Невидимая, заботливая рука отведет огонь в сторону от дома С. Каролинуса и маленькая поляна вокруг нее. Наконец, дракон и конь вышли к опушке. Через крошечный просвет между деревьями виднелся ручей и небольшой водопад. Поближе к домику находился фонтан с бассейном. Когда Джим с аглоедом шли к обиталищу мага, из воды маленькие рыбки выпрыгивали, и, описывая изящные дуги, столь же грациозно ныряли обратно в бассейн. На мгновение Джиму показалось, что он видит настоящих миниатюрных русалок, но, наверное, виной было его воображение. И фонтан, и ручей звали звенящей водой. Вода и в самом деле звенела, но звук напоминал не столько о колокольчиках, сколько о перезвоне хрустальных бокалов. За безупречно ровной гравийной дорожкой Джиму еще ни разу не удалось застать Каролинуса за тем, как он ее разравнивает. Были разбиты цветочные клумбы, астры, тюльпаны, цинтии, розы и майские ландыши цвели разом, выказывая явное безразличие к временам года и естественному порядку вещей. В одной из клумб торчал столб, на белой табличке, приколоченной к нему, черными буквами четко было выведено «С. Каролинус». Джим улыбнулся и отпустил аглоеда попастись на полях, вся поверхность которых устилал густой ковер молодой травы, а сам двинулся к дому. Он знал, здесь аглоед не заблудится. Волшебник жил в скромном двухэтажном доме с острой крышей. Стены, похоже, были сложены из одинаковых серых камней, а крышу покрывала черепица небесного цвета. Красная кирпичная труба поднималась над голубой кровлей. Джим подошел к зеленой парадной двери и поднялся на единственную выкрашенную красной краской ступень. Он хотел было постучаться, но увидел, что дверь чуть приоткрыта. Внутри дома слышался чей-то голос. Кто-то раздраженно выкрикал совершенно непонятные, но какие-то весьма режущие ухо слова. Голос принадлежал Каролинусу, маг был в гневе. Джим вдруг заколебался. Вряд ли в число добродетелей Каролинуса входило терпение. До Джима дошло, что ему бы лучше отправиться во свояси. Едва ли волшебнику захочется вникать в проблемы Джима, когда у него самого, похоже, дел хватает. Но чувство тревоги, охватившее Джима, почти мгновенно отступило перед всеобъемлющим спокойствием звенящей воды. Он переступил с лапы на лапу и робко постучал в дверь. Никто не откликнулся, и он постучал еще раз, так как на первый стук явно не обратили никакого внимания. Наконец, поскольку Каролинусу, похоже, было плевать на всех визитеров, Джим толкнул дверь и протиснулся внутрь. Он очутился в единственной комнатке. Она вся от земляного пола до потолка была загромождена всякой всячиной. Ни единого лучика света не проникало через окно, хотя ставни были открыты, шторы раздернуты. Кромешную тьму разгоняли разве что блики на сводчатом потолке. Каролинус, худощавый старик с жиденькой всклоченной седой бороденкой, одетый в красный халат и черную вязаную шапочку, склонился над какой-то светящейся сферой цвета слоновой кости и размером с баскетбольный мяч. Из отверстий в поверхности сферы вырывались лучики, они-то и отбрасывали блики на потолке. Каролинус ругал шар на незнакомом Джиму языке. Нерешительно произнес Джим. Поток проклятий. А чем еще могли быть и рады Каролинуса? Тотчас иссяк. Волшебник оторвался от сферы и свирепо уставился на гостя. «Для драконов неприемный!» Яростно начал он, но осекся и не слишком дружелюбно добавил. «В чем дело, Джеймс?» «Ну что ж», — сказал Джим робко, — «если я пришел не вовремя». «А кто вообще приходит ко мне вовремя?» — огрызнулся Каролинус. «Ты пришел потому, что у тебя неприятности. Так ведь? Не отпирайся. Никто не желает просто навестить меня. У тебя неприятности, разве нет?» «Ну да», — сказал Джим. «А бездну ты говорить можешь?» — поинтересовался Каролинус. «Конечно», — ответил Джим. Настроение немного испортилось от природы, он был вполне добродушен, однако Каролинус порой мог вывести из себя даже святого. «Тогда умоляю», — начал Каролинус. «Видишь, у меня и своих дел хватает». «И я до некоторой степени представляю», — начал Джим. «О чем ты говоришь? Но я действительно не знал, что ты занят». «Не знал?» — переспросил Каролинус. «Думаю, любой дурак мог бы понять, даже магистр искусств». Этим словам он придал явно саркастический оттенок. При знакомстве с Каролинусом Джим имел неосторожность упомянуть о том, что получил степень магистра искусств в одном университете Среднего Запада, где он защитил диссертацию по истории средних веков. Но позже Джим узнал, что звание магистра искусств в этом мире, особенно среди волшебников, является признаком куда более высокого положения и куда большего совершенства, чем та ученая степень, которую он получил в Мичиганском университете. «Видишь, мой планетарий работает неправильно», — продолжил Каролинус. «Картина неба повернута куда-то не туда. Это ясно с первого взгляда, но я никак не могу понять, в чем тут дело. Уверен, полярная звезда должна быть не здесь». Он указал на дальний угол комнаты. «А где же она должна быть?» «На севере», — простодушно ответил Джим. «Конечно, на...» Каролинус запнулся, уставился на Джима и фыркнул. Он опять склонился над сферой из слоновой кости и повернул ее приблизительно на четверть оборота. Световые пятна на потолке заняли новое положение. Каролинус поднял глаза на них и с облегчением вздохнул. «Конечно, это просто дело времени, я бы и сам справился», — сказал он. На миг его голос прозвучал почти дружелюбно. Он перевел взгляд на Джима. «Но теперь», — продолжил Каролинус в характерном для него рассудительном тоне, — «что же привело тебя ко мне?» «Ты не возражаешь, если мы выйдем наружу, побеседуем так?» — по-прежнему робко спросил Джим. Он был слишком велик для этой комнаты, низкий потолок и полная темнота довершили дело. Перед глазами, то наезжая на него, то убегая прочь, постоянно мельтешило что-то нелепое. К тому же Каролинус вновь впал в дурное расположение духа. «Что ж, ничего против я не имею», — сказал Каролинус. «Ступай первым, я за тобой». Джим повернулся и протиснулся в дверь и оказался на улице. Ярко светило солнце. Глоед было оторвался от травы и внимательно уставился на них, но не нашел в этом зрелище ничего интересного и вернулся к куда более важному занятию. Джим спустился на дорожку, Каролинус последовал его примеру. «Итак», — начал Каролинус, — «ты опять в драконьем теле. Почему?» «Ничего не поделаешь», — ответил Джим. «Что ты подразумеваешь под «ничего не поделаешь»?» — переспросил Каролинус. «Я имею в виду», — начал Джим. «Вот что. Из-за этого драконьего тела я и пришел к тебе. Похоже, время от времени я ни с того, ни с сего превращаюсь в дракона». Я спросил департамент аудиторства. Он ответил, что мой счет активирован. «Хм...» — промычал Каролинус. «Прошло уже 6 месяцев, не так ли?» Удивляюсь, почему они не сделали этого раньше». «Но я не хочу, чтобы мы счет активировали», — возразил Джим. «Не хочу все время превращаться то в дракона, то в человека, как сейчас. Мне нужна твоя помощь, чтобы прекратить это». «Прекратить?» Седые брови Каролинуса взметнулись к лбу. «Обратного пути нет. Я не могу остановить счет, который уже активирован. Особенно, если лимит более чем истощен». «Но я даже не понимаю, что такое активация счета», — возмутился Джим. «Но, дорогой мой Джеймс», — разгневанно сказал Каролинус, — «мог бы и сам догадаться. Есть ты, и есть твой баланс в департаменте аудиторства. Баланс — это энергия, то есть потенциал магической энергии. А энергия не статична, она должна быть активной по определению. Значит, или ты приводишь ее в действие, или, как это случилось сейчас, она сама реализует себя. Ты уже ничего не можешь тут поделать. В этом нет ничего загадочного, а то, что ты превращаешься то в дракона, то в человека, то здесь основную роль играет начальная скорость. Ты ведь уже был когда-то драконом, вот все и вернулось на круги своя. Кьюдерат демонстратум. Или на понятном тебе языке». Что и требовалось доказать. Перевел Джим, чувствуя легкое раздражение. Он был заурядным магистром искусств 20 века, но латынь знал. Он чуть сбавил обороты и заговорил более спокойным тоном. «Ну, все это просто чудесно. Но как мы можем восстановить мои беспорядочные превращения?» «Мы никак», — отрезал Каролинус. «Ты все должен сделать сам». «Но я не знаю, как это сделать», — взмолился Джим. «Знал бы, так не просил бы тебя помочь». «Я ничего не могу здесь поделать», — сердито сказал Каролинус. «Счет-то твой, а не мой. Ты должен управлять им. Не знаешь как? Научись. Будешь учиться?» «Буду», — ответил Джим. «Очень хорошо. Я возьму тебя в ученики», — сообщил волшебник. «Как обычно, 10% от твоего баланса отчисляется мне, как плата за обучение. Поэтому они автоматически немедленно переводятся на мой баланс. Записал?» «Записал», — ответил департамент аудиторства. Его голос прозвучал, как всегда, басисто, как всегда, казалось, будто говорящий находится в паре футов под землей. И, как всегда, Джиму показалось, будто между пальцев его ног взорвалась хлопушка. «Скудное вспомоществование», — проворчал Каролину с бородку. «Однако, поскольку таков тариф за обучение...» Возвращаясь к беседе с Джимом, он вновь повысил голос. «Должен ли я наставлять тебя во всех магических делах, как наставлял Мерлина его учитель, могущественный Блэз?» — спросил он. «Ответишь «нет», ты сделка аннулирована. Ответишь «да», и весь счет будет повиноваться твоему слову». «Да», — поспешно сказал Джим. Он думал, что ему, наверное, будет куда лучше без этого нелепого счета, а если он ослушается Каролинуса в каких-то магических делах, то это вряд ли разобьет ему сердце. «Ну», — начал Джим, — «теперь приступим к моему возвращению из драконьего тела обратно в человеческое». «Не спеши», — перебил его Каролинус. «Сначала мы восполним пробелы в твоем знании». Он отвернулся и щелкнул пальцами. «Энциклопедия», — скомандовал Каролинус. Том британской энциклопедии в красном переплете материализировался прямо из прозрачного воздуха и упал на гравий. Второй том последовал за предыдущим. Он уже почти материализировался, когда оживление Каролинуса сменилось яростью. «Не это, идиот!» — закричал он. «Энциклопедию некромантии!» «Извини», — произнес департамент аудиторства густым басом. Оба тома британики мгновенно исчезли. Джим уставился на Каролинуса. Мак еще никогда не разговаривал с департаментом аудиторства так раздраженно. Он смутно чувствовал, что не стоит этого делать. Даже если бы он забыл о том, как каких-нибудь 9 месяцев назад земля, небо и море, согласно вторили голосу департамента, Джим все равно понимал, что следует быть осмотрительнее в беседах с этой конторой. Тогда, правда, департамент аудиторства обращался вовсе не к нему, но все же, если остаток жизни хочешь прожить в покое, то лучше об этом не забывать. Это были не просто слова. Темные силы, несмотря на все свое всемогущество, вернули ему Энджи, как только был отдан приказ. А вот Каролинус почему-то разговаривал с департаментом так, будто перед ним был лишний, да еще и слабоумный служащий. «А, вот!» – воскликнул Каролинус. Книга в кожаном переплете такая огромная, что по сравнению с ней том британики казался почтовой маркой, появилась в воздухе и начала спускаться на гравий. Каролинус перехватил ее с такой легкостью, как будто она была перышком. Джим стоял достаточно близко, чтобы прочесть золотые буквы, вытесненные на обложке. «Энциклопедия некромантии». «Вместе с указателем. Хорошо». Излег Каролинус, покачивая там на ладони. Он пристально взглянул на книгу. «Ты не больше песчинки». Огромный том начал уменьшаться, он становился все меньше и меньше, пока не стал размером с кусочек сахара, не больше маленькой таблетки. Каролинус передал книжицу Джиму, тот машинально взял ее в руку и удивился, обнаружив, что его грубая драконья лапа едва ощущает вес книги. Джим уставился на нее. «Но!» – сказал Каролинус. «Что смотришь? Глотай!» Джим с опаской вынул длинный красный драконий язык и вил его вокруг крошечной размером с пилюлю книги, немного помедлив. Он тянул язык обратно в пасть и сглотнул. Все пошло как по маслу, книжка исчезла, но спустя несколько мгновений Джим почувствовал себя так, будто проглотил что-то несъедобное. «Это тебе и нужно», – удовлетворенно отметил Каролинус. «Молодые маги должны знать все. На самом деле знания необходимы любому магу. Если он, конечно, пользуется заклинаниями. Вот и ты теперь приобрел знания, мой мальчик. Тебе остается научиться использовать его. А это дело практики. Вот тебе и ответ. Практика». Он потер руки. «Что я должен делать?» Не унимался Джим. Чувство, что он съел два рождественских обеда за раз, тоже не унималось. «Веселенькая история», – удивился Каролинус. «Я же только что подсказал тебе больше практики. Сначала найди необходимое заклинание в указателе, потом в энциклопедии дерзай, это-то ты умеешь. Делай так, пока не выучишь всю энциклопедию наизусть. Затем, если у тебя есть талант, ты продвинешься на шаг к сути, и тогда не будет нужды в подобных костылях. Придет время, ты выучишь все заклинания в энциклопедии и даже сможешь составить свою собственную. Однажды ты выучишь миллион заклинаний, которые дополнишь до биллиона, триллиона. Вообще, ты многого хочешь. Не думаешь, что когда-нибудь ты покоришь эту вершину». Джим кивнул. Он чувствовал, что не очень-то и хочет покорять ее. «Долго я еще буду чувствовать себя гусем, откормленным на убой?» – спросил он слабым голосом. «А, это пройдет за полчаса или что-то в этом роде». Небрежно махнул рукой Каролинус. «Тебе нужно переварить то, что ты проглотил». Он развернулся и направился к дому. «Но позаботься о своем деле сам», – бросил он через плечо. «А мне надо в планетарий. Помни, что я тебе сказал. Практика, практика». «Подожди», – взвизгнул Джим.